Глава 10. Дэвин. Мы с Оуэном заехали в супермаркет «Таргет» за сменной одеждой и направились в отель в центре города в надежде, что для нас найдутся номера. «Таргет» — американская корпорация, владеющая сетью розничных магазинов, действующих под марками «Таргет» и «Супертаргет». По объему продаж занимает 6-е место среди крупнейших ритейлеров США. Девушка за стойкой проверила систему на предмет свободных номеров и нажала на какие-то клавиши. «У нас есть свободный номер». «Как я уже говорил, нам нужны 2 номера», — поправил ее Оуэн. «2 отдельных номера?» — вытаращив глаза, переспросила девушка. Оуэн кивнул. «Да. Прошу прощения, я думала, что вы вместе, и, должно быть, неправильно вас поняла». Она наклонила голову. «Командировка?» «Вроде того», — ответил он. Девушка захлопала ресницами, глядя на Оуэна, и внезапно преисполнилась энтузиазма нам помочь. Я с легкостью представляла себе, что девушки вешались ему на шею везде, где бы он ни появился. «Отлично!» — она нажала на несколько клавиш. «У нас есть 2 отдельных соседних номера. Подойдет?» Он повернулся ко мне с серьезным выражением лица. «Это достаточно далеко от меня?» Я пихнула его локтем. «Это идеально», — я повернулась к девушке и спросила. «Вы можете оформить их на 2 разные карты?» «Нет», — решительно заявил Оуэн. «Что ты делаешь?» «Хочу заплатить за свой номер», — объяснила я и полезла в сумочку. «По идее, я должна заплатить за 2 номера, так как ты мне помогаешь». Он оттолкнул мой бумажник. «Это была моя идея, Дэвин. Я не позволю тебе платить». Мне было неприятно чувствовать себя перед ним в долгу, но он был настроен бескомпромиссно. «Спасибо», — буркнула я и убрала бумажник в сумку. «Не стоит благодарности. Я рад, что мне не пришлось оставлять тебя здесь». По коже побежали мурашки. Я не представляла, как бы рыскала по Бостону в одиночку в поисках матери. И хотя изначально я была склонна отказаться от этой поездки, сейчас понимала, что приняла правильное решение. Девушка вручила нам ключи. «Если вам что-то понадобится», — сказала она, глядя на него. «Меня зовут Колин, я работаю до полуночи. И, что еще более важно, я свободна после полуночи». «Спасибо», — ответил он. Казалось, ее предложение его ничуть не заинтересовало. «Эта девушка заслуживает того, чтобы ее отшлепали», — прошептала я, когда мы шли к лифтам. Оуэн рассмеялся. Она не слишком деликатна, правда? То, что мы не спим в одной постели, не означает, что мы не вместе. Выпалила я, но тут же быстро поправилась. Я имею в виду, мы не вместе, но она не может знать это наверняка. Да, это было немного нагло. Чем-то напоминает мне одну пламенную мадам. Я встретила ее не так давно, поздним вечером, и она ясно дала мне понять, чего она хочет. Я покраснела, когда до меня дошло, что он говорит обо мне. «Это так на меня не похоже, расслабиться до такой степени». Мы вошли в лифт. «Что ж, я рад, что ты вовлекла меня в это приключение, пускай даже на один день». Он нажал на кнопку нашего этажа. «Прости, если, заговорив об этом, я заставил тебя почувствовать себя неловко». Я заправила волосы за ухо. «Нет, все хорошо». Двери лифта открылись, и мы вышли на нашем этаже. «А давай занесем вещи в номера, отыщем лучший ресторан в округе и сходим поужинать. Что скажешь?» — предложил Оуэн. «Извлечем максимум пользы». «Звучит заманчиво, но мне хочется просто побыть в гостиничном номере», — призналась я. «Я так устала за этот день. Может, закажем еду сюда?» «Разумеется. Я схожу и куплю что-нибудь, пока ты отдыхаешь». «Ты расстроен, что мы никуда не идем?» — спросила я, когда мы шли по коридору. «Я полжизни просиживаю в ресторанах с клиентами, Дэвин. Скромный ужин в отеле с тобой — это куда интереснее». Мы нашли наши номера, и Оуэн пошел к себе раскладывать вещи. Через минуту я услышала стук, но не во входную дверь. Наши номера не просто располагались по соседству, но и были соединены дверью. Оуэн зашел ко мне, и мы вместе полюбовались захватывающим видом Бостона из окна. «Как красиво!» пролепетала я. «Да», — согласился он, хотя в отражении стекла я видела, что он смотрит на меня, а не на горизонт. Мысль о том, что этой ночью он будет совсем рядом, заставляла меня нервничать. И все же я не хотела, чтобы было иначе. «Ты хочешь на ужин что-то конкретное?» — поинтересовался он. Я пожала плечами. «Удиви меня. Серьезно? Никаких запросов? Весь мир у твоих ног, Дэвин!» Он улыбнулся. «Норт-Энд? Отсюда недалеко. У них отличная итальянская еда. Норт-Энд — район Бостона, штат Массачусетс, США. Старейший жилой район города, который располагается с южной стороны Бостонской бухты. Из-за обилия итальянских ресторанов его также называют «Маленькой Италией». «Никаких запросов. Я не знаю, чего конкретно хочу, но у меня нет пищевой аллергии или чего-то в этом роде. Так что все, что ты выберешь, отлично подойдет. Единственное, что я не люблю, — это имбирь. Маринованный, который кладут к суши. Меня от него тошнит». Оуэн рассмеялся. «Ладно, от маринованного имбиря я воздержусь». Он ушел за продуктами, а я позвонила Хиту и Ханне. Мы поговорили, и я встала под долгий горячий душ. После такого дня мне это было необходимо. Я чувствовала себя избалованной девочкой. Отдыхала в дорогом гостиничном номере, в то время как красавец-мужчина ходил по городу и покупал для меня ужин. Это заставило меня осознать, как дерьмово мужчины обращались со мной в прошлом, иначе я не испытывала бы сейчас гамму таких незнакомых ощущений. После душа я легла в постель в пижаме из супермаркета. Меня переполняло чувство благодарности. Я включила телевизор и подумала, как будет обидно, если Оуэн вернется и застанет меня крепко спящей. Настолько я устала. Когда я начала дремать в своей удобной постели, зазвонил телефон. «Роберт». «Привет», — ответила я. «Привет, малышка. Что происходит? От тебя ни слуху, ни духу. Я уже решил, что ты передумала ко мне приезжать». Я села, прислонившись к изголовью кровати. «Мне жаль, но я тебя разочарую. Обстоятельства не изменились. Я не смогу к тебе приехать». «Чем занимаешься сегодня вечером?» — осведомился он. «Вообще-то я в Бостоне». «Что ты там делаешь? Я думал, тебе неудобно путешествовать». С горечью в голосе заметил он. «Я здесь не развлечения ради, а потому что у меня есть зацепка, что моя бездельница-мать в Бостоне со своим парнем. Я пытаюсь найти ее до того, как служба по защите детей заберет брата и сестру. И ты, Ханна, переночуют у моих соседей». «О, черт! Понял. Ты там одна?» «Нет, мне помогает мой друг. Мы нашли мастерскую, в которой работает ее парень. Но чтобы с ним увидеться, придется дождаться утра». «Что за друг?» «Его зовут Оуэн». Роберт помолчал. «Оуэн, говоришь?» «Ага. Этот Оуэн имеет какое-то отношение к тому, почему ты сейчас не здесь, в моей постели?» «Нет», — я сглотнула. «Мы друзья». «Вы в отеле?» «Да». «Он с тобой в одном номере?» «Нет, у нас разные номера». «И у этого парня, который тебе там помогает, нет никаких скрытых мотивов?» «Хочешь — верь, хочешь — нет, Роберт. В этом мире есть мужчины, которые хотят от меня не только секса». Я закатила глаза. «Я хочу от тебя не только секса. Секс я могу получить где угодно». «Рада за тебя», — пробормотала я. «Извини, я не хотел, чтобы это так прозвучало». Он вздохнул. «Что бы ты ни говорила, я не верю, что у этого парня чистые намерения». «А даже если он и не просто друг, у нас с тобой открытые отношения. Бог свидетель, ты никогда не был моногамным». «Ты сама не веришь, что я могу быть моногамным? Забыла?» «Я хотел, чтобы ты была моей девушкой. Ты говорила «нет» каждый раз, когда я тебя просил». «Это был бы верный путь к катастрофе. Ты знаешь, что не смог бы хранить верность, учитывая твои съемки и путешествия. И ты прав. Я тебе не доверяю, потому что ты никогда не давал мне для этого повода. Не могу поверить, что поеду в Италию, не повидав тебя». «Но ты же утверждаешь, что слишком занят, чтобы прилететь ко мне. Значит, я для тебя не так уж много значу. Я же говорил, у меня здесь каждый божий день пресса». «Люди всегда могут изменить планы и найти время для того, что для них важно». «Так и есть. Вот почему я надеялся, что ты ко мне прилетишь, хотя бы на один день». Роберт глубоко вздохнул. «Послушай, ты важна для меня, Дэвин. Я знаю, что порой демонстрирую это весьма странным образом, но ты одна из тех редких людей, которым я доверяю. Ты знала меня настоящего до того, как на меня обрушилась слава. Как думаешь, почему я не смог тебя отпустить, когда так много поменялось? Единственное, что в моей жизни неизменного и постоянного, это мое желание, чтобы ты присутствовала в моей жизни. Мое тело напряглось. Верный признак, что мной манипулировали. Ты хочешь меня только на своих условиях, Роберт. Так ничего не выйдет. У нас ничего не получится. Ты так говоришь, и все же каждый раз возвращаешься ко мне, даже если это и будет всего лишь неделя потрясающего секса. Ты всегда возвращаешься, Девин. О чем это говорит? Что я не слишком умна, и, возможно, мне нужно работать над собой и впредь избегать таких дрянных решений. Я провела рукой по волосам. Это явно никуда меня не привело. Он на мгновение замолчал. Что ж, не буду больше тебя задерживать. Похоже, ты не слишком рада меня слышать. Удачи в поисках мамы. Я серьезно. Надеюсь, ты ее найдешь и успеешь прилететь сюда до моего отъезда. Это было бы потрясающе. Он всегда говорит только о себе. Спасибо. Спокойной ночи. Я повесила трубку и отбросила телефон в сторону. Как обычно, после разговора с Робертом у меня испортилось настроение. Да и Оуэну давно пора было вернуться. Он отсутствовал уже больше часа. Я предположила, что он поехал не только за едой. Что еще более странно, когда я ему написала, он не ответил. Это было так на него не похоже. Полчаса спустя я услышала, как он вошел в свой номер. Я спрыгнула с кровати и поспешила к нему. Он стоял, уставший и измотанный, а в руках держал большой бумажный пакет и... пирог? Я прикрыла рот рукой. «О, Господи! Что ты сделал?» К сожалению, наш ужин, скорее всего, остыл. По дороге туда я прошел мимо этой пекарни. Я решил зайти посмотреть, есть ли у них лаймовый пирог. Пирог у них был, но когда женщина забирала пирог с витрины, он выскользнул из ее рук и упал на пол. Я сказал, что ничего страшного и не нужно беспокоиться, но она настояла, чтобы шеф-повар испек для меня новый пирог. Это заняло 45 минут. Мой телефон в процессе разрядился. Я даже не успел предупредить тебя, что опоздаю. Мне было неловко уходить, когда повар уже начал готовить. С меня даже денег не взяли. Он вздохнул. Нужно поставить его в холодильник на час. «Я так волновалась. Мне жаль», — сказал Оуэн. Прядь его темных волос выбилась из прически, и я подняла руку и поправила ее. Оуэн на мгновение закрыл глаза. «Тебе не за что извиняться», — сказала я. «Спасибо, что стараешься изо всех сил, чтобы сделать меня счастливой. Я к такому не привыкла». «Ты заслуживаешь быть счастливой», — прошептал он и вдруг хлопнул в ладоши. «Давай поужинаем, а? Пока еда еще больше не остыла». Он положил пирог в холодильник и отнес бумажный пакет с едой на вынос на маленький столик в моем номере. Оуэн купил нам два основных блюда — пасту примавера и курицу с пармезаном. Воздух наполнился ароматом сыра и орегано, и в животе у меня заурчало. Он также прихватил бутылку красного вина, к счастью, завинчивающейся крышкой, поскольку штопора у нас не было. Оуэн налил вино в два стакана для воды и поднял свой стакан. «Твое здоровье!» — стаканы звякнули друг от друга. «Ты приняла душ, пока меня не было?» — спросил он, пока мы ели. «Выглядишь по-домашнему». «Да, это было божественно. Не могу дождаться, когда сам встану под душ. Тебе это необходимо», — произнесла я и глотнула вина. Он игриво вскинул бровь. «Хочешь сказать, я воняю?» «Что ты? Ты чудесно пахнешь. Но после беготни, которую ты устроил себе сегодня вечером, тебе будет полезно постоять под душем». «Верно подмечено». Он подмигнул. «Я так волновался, когда представлял, о чем ты думаешь в моё отсутствие». Я разрезала свою курицу. «Раньше я бы подумала, что меня кинули, но вряд ли ты на такое способен». Оуэн отложил вилку и прищурился. «Почему ты бы так подумала?» «Наверное, все из-за моего детства, из-за того, что я так часто оставалась одна. Я привыкла видеть, как люди уходят из моей жизни, а не остаются». Я откусила кусочек курицы, а Оуэн покачал головой. «Прости, в таком ключе я об этом не думал. Надеюсь, я тебя не сильно расстроил. Я была уверена, что ты так не поступишь. Но каждый раз, когда человек опаздывает, первое, что мне приходит в голову, что он больше не вернется. Я покачала головой. «О, Господи, сейчас уже слишком поздний час, чтобы давать волю моему безумию. Мне нравится твое безумие». Он улыбнулся. «Но это не безумие. У тебя есть все основания так думать после того, что ты пережила. Я тебя едва знаю, Оуэн, а уже вывалила на тебя целый воз своих проблем». Он пристально посмотрел мне в глаза. «Тебе только кажется, что ты меня едва знаешь». Он сделал паузу. «Я был внутри тебя, и с тех пор мне нравится узнавать о тебе больше. Даже если порядок событий не совсем привычный, в целом мы знаем друг друга лучше, чем большинство людей». От слов «я был внутри тебя» по моей коже побежали мурашки. Он там был, не так ли? И все же я всегда относилась к нему почти как к незнакомому человеку. Мне трудно впускать в свою жизнь людей, даже если они мне не безразличны. Мне следовало прекратить этот разговор, чтобы не разрыдаться. Поэтому я встала, чтобы выбросить мусор. «Хочешь, я достану пирог?» — предложил Оуэн. Я чувствовала себя ужасно, говоря ему «нет», ведь он с таким трудом раздобыл это лакомство. Но я уже наелась, и у меня заболел желудок. «Как насчет того, чтобы насладиться им на завтрак? Я сыта». «Согласен, он отлично подойдет к кофе». Оуэн встал и помог мне убрать со стола. «Я пойду приму душ. Нам стоит выспаться на случай, если завтра придется связывать твою мать и затаскивать ее в машину». Я рассмеялась. «Знаешь, это более вероятно, чем ты думаешь». «О, я знаю», — он усмехнулся. «Ты меня подготовила». «Спокойной ночи, Оуэн». Я схватила его за руку и не отпускала. Я поймала себя на мысли, что безмолвно прошу его меня поцеловать. Сколько бы я ни убеждала себя в обратном, я бы все отдала, лишь бы его губы коснулись моих. Однако вместо того, чтобы наклониться, Оуэн отдернул руку. «Спокойной ночи, Дэвин. Сладких снов». Он исчез в соседнем номере. Что ж, похоже, этот шанс я упустила. На следующее утро я проснулась от того, что меня подташнивало. Это все из-за нервов? Давление продолжало нарастать, и я не выдержала и помчалась в ванную. Что за черт? Что было в этих итальянских блюдах? Меньше всего мне бы хотелось, чтобы Оуэн услышал эти отвратительные звуки. Но меня рвало так громко, что я не сомневалась, что он все услышит. Я умылась, и раздался стук в дверь. Блин, я выпрямилась и подошла к двери между нашими комнатами. «Эй, тебя тошнит?» — обеспокоенно спросил Оуэн. Я вздохнула. «Да, я проснулась с расстройством желудка». «Чёрт! Думаешь, это пищевое отравление?» «Не исключено. А может, это из-за того, что я сильно нервничаю по поводу сегодняшнего дня?» Оуэн обнял меня. Несмотря на паршивое самочувствие, находиться в его объятиях было приятно. «Теперь тебе лучше?» — спросил он. Я потерла живот. «Немного. А ведь я даже не принес тебе маринованный имбирь». «Знаю», — усмехнулась я. «Ну и чёрт, полагаю, сегодня утром тебе не дала лаймового пирога». Он отстранился. «Если подумать, у меня, когда я проснулся, тоже урчало в животе. Я подумал, что это из-за трех кексов, которые я слопал в пекарне вчера вечером, пока ждал. Но, может, виновата итальянская еда? Как бы я ни любила этот пирог, мне его сегодня не переварить. Может, мне раздобыть немного льда и подумать, как довести пирог до дома?» Он рассмеялся. «Да, со льдом он бы выдержал несколько часов». Оуэн осторожно потянул меня за рубашку. «Что тебе принести?» «Ничего, я заварю чай. Я спущусь вниз и куплю соленых крекеров в магазине в вестибюле. Тебе нужно хоть чем-то заполнить желудок». «Спасибо. Было бы здорово. Мне было так стыдно из-за своей рвоты, что я не оценила, как сексуально выглядит Оуэн в облегающей черной футболке, которую он купил накануне в супермаркете. Он принес крекеры, я проглотила несколько штук и запила чаем. Оуэн сидел рядом в моем номере с кофе и батончиком мюсли, который он купил внизу. Времени оставалось мало. Позавтракав, мы собрали вещи и выехали из отеля. Когда мы оказались возле мастерской по ремонту грузовиков, она еще не открылась. Мы ждали снаружи, пока не увидели, как какой-то мужчина подходит к двери с ключом. Мы с Оуэном переглянулись, вышли из машины и направились к нему. «Здравствуйте», — сказал Оуэн. «Вы нам не поможете? Мы ищем Бо». «Ябо», — мужчина прищурился, — «чем могу быть полезен?» «Вы не подскажете, где найти Веру Маркс?» — спросила я. «Кого?» «Веру Маркс», — повторила я. «Это ваша девушка. Если только она не назвала вам вымышленное имя. Я знаю, что она и на такое способна». «Произошло какое-то недоразумение, у меня нет девушки, и я не знаю никакой Веры». «Вы уверены?» — настаивала я. «Почти уверен, что я бы знал, будь у меня девушка». Оуэн вздернул подбородок. «И вы не общались ни с какой блондинкой?» Мужчина выглядел растерянным. «Никаких блондинок я не видел. Мы зашли в тупик, и я опустила голову». «Спасибо, Бо, простите, что отняли у вас время». Он кивнул и исчез в мастерской, а мы с Оуэном остались стоять на улице. 5 часов спустя мы подъехали к нашему дому на Манхэттене. Оуэн припарковался, и мы вышли и тупо уставились друг на друга на тротуаре. Он потрепал меня по руке. «Мне чертовски жаль, Дэвин». «Да, мне тоже». Оуэн заключил меня в объятия. Я закрыла глаза, наслаждаясь каждой секундой в его объятиях. Какой бы подавленной я себя ни чувствовала, я все равно была бесконечно благодарна ему за поддержку. Я подняла на него глаза. «Спасибо тебе за все. Хоть у нас ничего и не получилось, я никогда не забуду, что ты для меня сделал». Он кивнул и выдохнул. «Что мы будем делать?» «Мы». «Не знаю», — пробормотала я и потерла глаза. «Может, возьмем наш обложенный льдом лаймовый пирог и заедим им наши тревоги? У меня, после того, как я соберу и отправлю детей в школу. Неплохой план. Хотя сначала мне нужно на пару часов заскочить в офис». Оуэн улыбнулся и показал на сумку, которую держал в руках. «Надеюсь, они также помогут нам прикончить все наши дорожные закуски». Я улыбнулась. «Уверена, их хватит на весь дом».